Тайрон сдержал свое слово, и через 24 часа они обедали уже втроем. Контрразведчик, Артур и Цези. Цези так и осталась в своем белом костюме техника, в котором она была в рубке крейсера во время атаки. Уже потом, во время вынужденного заключения в спасательной капсуле, этот костюм слегка помялся, несмотря на декларируемую изготовителем несминаемость. Конечно, костюмы для технического персонала должны иметь несколько больший запас прочности, но полторы недели в невесомости являются серьезной проверкой на прочность для любого материала. В невесомости человеку легко подолгу находиться в самых разных позах, которые неминуемо создают складки на одежде. Так что к тому моменту, как их подобрал эсминец с командой спасения, и Цези, и Артур выглядели не самым опрятным образом. Но сейчас белый костюм девушки был приведен в полный порядок. И выглядела она, по мнению Артура, просто замечательно. Полторы недели в маленьком закрытом пространстве непрерывно находиться рядом с одним и тем же человеком – нелегкое испытание. Психологи рекомендовали использовать либо одиночные капсулы для тех, кто не боится оставаться наедине с собой, либо те модификации спасательных капсул, которые вмещали от трех человек и более. В любом случае пребывание в ограниченном пространстве чаще всего приводило к конфликтам, но спасательные капсулы были последним шансом, поэтому о психологической совместимости не стоит думать в те минуты, когда твой корабль вот-вот взорвется. И главная твоя цель – добраться до ближайшего слота со свободной капсулой. Через несколько дней тебя все равно подберет спасательная экспедиция. Но если она запоздает, вполне вероятно, что со временем среди пассажиров одной капсулы разовьется серьезный конфликт. Скорее всего, конфликт так и останется сугубо психологическим, когда люди в маленькой коробке, тихо летящей в пространстве, просто начинают изводить друг друга придирками и обмениваться колкостями. Это не страшно. Когда капсула будет найдена, психолог поработает с ее пассажирами, и конфликт забудется. Но на двойках, то есть на тех капсулах, которые были рассчитаны на двух пассажиров, психологические реакции пассажиров всегда были гораздо интенсивнее. Если людей хотя бы трое, противоречия между ними сглаживаются в паутине межличностных отношений. Но два человека чаще всего становятся двумя полюсами в сети психологических силовых линий. И уже от очень многих факторов зависит, что с ними произойдет. Разноименные полюса притягиваются, одноименные отталкиваются. Из двоек часто вытаскивали и любовников, и отъявленных врагов. Артуру повезло, его отношения с невольной спутницей во время долгого путешествия к Марсу могли бы послужить образцом психологической совместимости. Несмотря на то, что Цези была индикатором, а значит неосознанно чувствовала интерес к Артуру, за время их заточения начало рождаться что-то вроде дружбы. Артур не хотел сейчас каких-либо серьезных отношений с девушками, скорее ему не хватало женщины-друга, которая заменила бы ему Лайзу. Техника, обслуживавшая его файтер во время осады станции Филлоу. После снятия осады Артур улетел на Марс, а Лайза отправилась проводить свой отпуск на Земле. И именно Цези, компьютерный специалист с крейсера контрабандистов, вполне могла стать ей хорошей заменой. Точнее, уже становилась. Недаром в первые сутки после спасения Артур так нажимал на Старина, чтобы тот отпустил девушку и не предъявлял бы ей никаких обвинений. Сейчас они втроем сидели за столиком корабельного кафетерия и спокойно обедали. Артур и Стайрон сидели друг напротив друга, а Цези устроилась сбоку. Ей тоже надоел однообразный рацион питания за время путешествия, поэтому она с аппетитом обедала, не отставая от Артура. Только Стайрон не торопился, медленно гоняя вилкой по тарелке маленькие горошины, оставшиеся у него от салата. «С тобой все в порядке?» Уже третий раз за время обеда спросил Артур девушку. Та вместо ответа только кивнула. «Я тебя уже не первый раз спрашиваю, а ты все время отмалчиваешься», – не унимался пилот. Цези наконец проглотила небольшой кусок мяса, который перед этим сосредоточенно пережевывала. «Ну, Артур, я же обедаю. Но неужели так сложно подождать?» – спросила она. «Поимей совесть, ты уже сутки тут отъедаешься, а меня вчера опять кормили не пойми чем». Артур недоумевающе посмотрел на Стайрона. «В изоляторе свой рацион», – ответил он на невысказанный вопрос. «Ричард, я правда иногда не понимаю твоих действий. Я же, кажется, тебе вчера все объяснил. Ну хотя бы позаботиться о человеке можно. Представь себе, что это такое? После полутора недель, когда не было ясно, доберемся ли мы вообще до людей. Все же быть спасенным и тут же запертым в этот проклятый изолятор. И сутки напролет отвечать на вопросы твоих подчиненных». «Не кипятись, Артур, хорошо? Я тебе вчера уже рассказал про то, что правила необходимо выполнять. Иван Хорн расспрашивали не мои подчиненные, а я лично. И потом то же самое было с участием психолога. И все. Потом мы только проверяли полученную информацию, а девушка отдыхала». «Артур, я думала, будет хуже», – подтвердила Цези. «По крайней мере, я не получила статус преступницы. Хотя…» – девушка пожала плечами. «Имела все шансы». «Ладно, Артур, у тебя еще ко мне претензии остались?» – спросил Стайрон. «Извини, Ричард. Я, наверное, слишком сильно нажал на тебя, но ты должен меня понять. Эта девушка – мой друг». Цези остро взглянула на Артура, но промолчала, продолжив обед. «Мы вместе закрывали эту чертову пробоину. Мы вместе дышали ограниченным запасом кислорода и расходовали пищевой рацион. Мы могли погибнуть вместе. Естественно, я беспокоюсь о ней». «Спасибо, Артур». Цези все же решила ответить на его тираду. «Я рада, что ты так считаешь». «Я понимаю тебя», — ответил Стайрон. «Ладно, будем считать, что все конфликты улажены, ладно? Теперь немного официальной информации. Цези согласилась присоединиться к хранителям». «Это радует», — вставил Артур. «Вообще-то для меня это было естественным выбором», — сказала девушка. «Что бы я делала на Марсе? Для работы по моей специальности нужно хорошее резюме, а я в свое не могу вписать места предыдущей работы. Работодатель меня неправильно поймет. Правда, майор Стайрон предлагал мне сделать новые документы, легенду создать, это бы помогло. Но, честно говоря, хорошую работу для системщика моего уровня на Марсе трудно найти. А работая на вас, я смогу делать то, что мне нравится. Так что с этой стороны я довольна». «Хорошо, я продолжу», — сказал Стайрон. «На текущий момент сновидцев осталось только двое. Вы оба об этом теперь знаете. Причем Артур еще не вошел в настоящую силу. Ты сейчас каждую ночь видишь сны, это нормально. Но ты должен уметь управлять своим даром. В новых условиях это критически важно. Поэтому с Земли на Марс вылетел Дуглас Джилинь, еще один оставшийся в живых сновидец. Он будет тренировать Артура. Далее. Так как ты был похищен контрабандистами, твой отпуск, Артур, продлен. У тебя будет еще 2 недели. Это время ты проведешь на Марсе. Потом мы придумаем, куда тебя перевести. Лучше всего было бы поставить тебя на боевое дежурство на земной орбите. Там до тебя добраться освободителем будет очень трудно. Земля все-таки центр Федерации. Пилотов на дежурстве будут охранять, как самые ценные музейные экспонаты. Это будет хорошим дополнением к нашей системе охраны». «Я буду протестовать», – ровным голосом ответил Артур. «Мое место на передовой». «Ты уже знаешь, что я думаю по поводу твоего геройства», – не менее ровно ответил контрразведчик. Он чуть понизил голос. «Если хочешь знать, даже Федерации не стоит твоей гибели. По крайней мере, мир будет существовать. А если погибнешь и ты, и Джилинь, не будет уже ни Альянса, ни Федерации». «Стайрон, у вас же, кажется, нет никого в Верховном командовании, верно? Следовательно, заблокировать мой рапорт вы не сможете». Как всегда, во время столкновения их интересов Артур непроизвольно переходил на «вы». «Ладно, не кипятись. Просто мне хотелось бы, чтобы ты ощущал свою ценность и адекватно воспринимал ситуацию». «Я ее вполне адекватно воспринимаю. Если я буду на передовой, то меньше моих друзей погибнет. Я считаю нецелесообразным присутствие двух последних сновидцев в одном куполе», – подала голос Цези. «Это слишком опасно. Они станут отличной и очень заманчивой мишенью. Неужели нельзя организовать дистанционное обучение?» «Сожалею», – сказал Стайрон. «Но Джилинь нам четко дал понять, что он должен все рассказать Артуру лично. Все были против, но ты же знаешь этих сновидцев». Контрразведчик кивнул в сторону Артура. «Они очень редко соглашаются с чужой точкой зрения». «Я все понимаю, кроме одного». Артур чуть нахмурился. «Что именно мне будет рассказывать Джилинь?» «Он научит тебя видеть именно те события, которые тебе интересны. Ты сможешь управлять своим предвидением». «Но я и так рано или поздно смогу обрести эту способность. Зачем спешить?» «Мера предосторожности. Мы все сошлись во мнении, что и тебе, и Джилиню следует просматривать ближайшее будущее, чтобы упредить удар освободителей». «Такое ощущение, что ты сам себе противоречишь. Ты же знаешь, что если я увижу свою смерть, она произойдет неминуемо. Знаешь, тот случай с пробоиной в капсуле меня многому научил. Мне теперь как-то не хочется видеть свое будущее». «А я и не хочу, чтобы ты увидел свою смерть. Мы исходим из предположения, что предопределены лишь те моменты, которые сновидец увидит. И если ты узнаешь о деталях покушения на тебя, мы сможем предотвратить его. Если ты увидишь, как кто-то ищет подходы к тебе или к кому-либо из хранителей, это поможет нам вычислить агента. Так что мы впервые решили, что сновидцы могут сыграть свою роль в качестве средства разведки». «Но опасность увидеть свою смерть все равно остается». «Она была всегда», – пожал плечами Стайрон. «Я повторю, что мы хотим, чтобы ты и Джилинь при помощи своих возможностей немного указали нам путь, по которому мы должны идти. Чем больше мы будем знать, тем легче нам будет вас защищать». Цези наконец справилась со своим обедом, отложила вилку в сторону и откинулась на спинку стула, держа бокал с каким-то желтым соком в руках. «А какова будет моя задача?» – спросила она. «Работа по специальности», – коротко ответил Стайрон. «Ты же специалист по информационному взаимодействию, верно? Вот и будешь им заниматься. Но так как нам взаимодействовать в этой области не с кем, будешь заниматься анализом данных. Нам нужно будет знать все, что происходит в куполе Бета». «Вот и отлично», — улыбнулась Цези. «Мне такая работа нравится».